он не знает. Слишком много смерти пролегло между прежде и теперь. Одно только он знал точно. Жить — это значит вырваться из лагеря, но там, после, все становилось неясным, огромным, зыбким, и провидеть эту будущность он не мог. Левинский тот может, но он мыслит как партиец. Партия его поддержит, а ему больше ничего и не надо. Так что же это, думал он, что же это такое вопиет во мне? Что еще, помимо самого примитивного желания выжить? Месть? Да нет, от одной мести проку мало. Месть — это по-другому, мрачному разряду, который, конечно, тоже придется уладить, но потом-то что? Что потом? Он почувствовал, как по лицу его стекают теплые дождевые капли, словно слезы, возникшие сами собой ниоткуда. А откуда им быть слезам? За столько лет все выгорело, выкипело, иссохло. Лишь изредка безмолвная надсада, умоление чего-то, что и прежде казалось безмерно ничтожным, вот и все, чем обнаруживала себя душа, давая знать, что она еще способна на утраты. Как столбик термометра, давно уже застывший на точке замерзания всех чувств, а о том, что стужа еще злей, узнаешь только по отпадению омертвелых конечностей пальца, ступни, и все это уже почти без боли. Молнии прочерчивали небо одна за другой, и под долгими раскатами грома, в судорожных всполохах, отчетливо, совсем без теней, выхватывался из темноты холм, а на нем далекий белый домишко посреди сада. «Бухер», — подумал 509-й, — «вот у Бухера есть еще что-то. Он молод, и с ним рут, ему есть с кем отсюда выйти. Только вот сберегут ли чувства?» Впрочем, кто сегодня об этом спрашивает? Кто требует гарантий и кто может их дать? 509-й откинулся назад. «И что за чушь в голову лезет?» — подумал он. «Должно быть, это я от Бергера заразился. Это мы просто устали». Он глубоко вздохнул, и сквозь лагерную вонь ему снова почудился запах весны, запах первой зелени. Он возвращается из года в год, снова и снова, вместе с цветами и ласточками, невзирая на войну и смерть, горе и надежду. Он вернулся. Он здесь. Этого достаточно. Он притворил дверь и пополз в свой угол. Молнии сверкали всю ночь. Их белесый призрачный свет врывался в разбитые окна, отчего барак стал казаться кораблем, что бесшумно скользит по глади подземной реки, а на борту его почти сплошь мертвецы, которые, благодаря ухищрениям черной магии, почему-то все еще дышат, и лишь несколько живых, которые не желают покориться безысходности. Глава 19. «Бруно», — сказала Сельма Нойбауэр спокойным голосом, — «не будь дураком. Думай, пока другие не начали думать. Это наш последний шанс. Продавай все, что можешь продать. Участки, сад, этот дом. Все с убытком, без убытка, неважно. А деньги? На что нам деньги?» Нойбауэр сердито встряхнул головой. «Если все, что ты говоришь, верно, во что превратятся деньги? Ты что, забыла инфляцию после той войны? Нынешняя марка стоила тогда миллиард. Материальные ценности — единственное, что тогда спасало». «Правильно, материальные ценности, но такие, чтобы их можно было унести в кармане».